Алло. Алло. Да. Девушка. Сука, вор, кого тебе надо? Бандюга с Питеров 38 скалов. Девушка. Сука, вор, бродяга с Петровки 38. Ты еще не в Колыме? Новый год где будешь встречать, сука, вор? Девушка, давайте знакомиться. Сука, вор, где встречать Новый год будешь? Бандюга с Петровки 38. Соколов. Алло. Хуя. Сука, вор, бродяга, где твоя проститутка, мать? Дома. Ты валяешься, иди спаси ее. Ты с Петровки 38, Соколов. Алло. Проститутка, мать, позови, сказал. Девочка, вы что материтесь? Что говорюга? Бандюга! Где телефоны берешь, квартира воровываешь? Петровки 38. Это известный бандюга. На расформированных сейчас. Весь состав Колыму пошел на каторгу. Алло. А только ты, сука, остался. Ну, Новый год будет 35 километров самое. И проститутка, мать, на рынке валяться будет. Пожизненно. Никто не здоровит ее. Алло, девушка. Сука! Алло, сука! Алло, сука! В трубку... Алло, в трубку говорите? Алло. Ворюга, что надо? Познакомиться хотел бы. Ворюга, что надо? Познакомиться. Ворюга, что надо? Ты дебил? Сука, звони ей по телефону. 56. 2, 8, 9, 40. Она там проститутки, дом у нее. Вот туда звони по телефону. Зовут ее Татьяна. Вот туда. Ты ошибся, Варюга Петровка, 38, телефоном. По какому номеру телефона Варюга звонит? Я не дал точный телефон.